Глава 29. План Алекса мог блестяще сработать, а мог с треском провалиться. Его суть была простая. Схожую тактику мы когда-то изучали на лекции Болда. Но если в стратегиях нашего преподавателя преобладала стальная логика, то в идее Алекса сквозили отголоски гениальности. И в отличие от Болда, мне хватило терпения дождаться, пока Алекс изложит свой план на листе, вырванном из записной книжки. Парню потребовалось меньше минуты, чтобы набросать четкую схему. Затем бумажка пошла по кругу, после чего ребята переглянулись и с опаской кивнули. Все, кроме Фокса. Тот твердо стоял на своем и не собирался бросать гипса на одного. Мало ли что случится. Итак, план действий оказался прост. И в то же время гениален. Стратегия Алекса была под стать самому парню. Спросите, почему я считала его план таким восхитительным? Мой ответ вас удивит. Хоть мы и стали командой недавно, и несмотря на все разногласия, Алекс сумел разглядеть и задействовать сильные стороны каждого из нас. Все зависело от силы Дая, от ума Алекса, от точности Эйприла и от меня. Все зависело от меня и моей интуиции. Наш механизм мог сломаться на полпути, а мог сработать и привести к триумфу. Теперь все действительно зависело от нас самих. От каждого из нас. «Йоу, прием, прием! Меня слышно?» — прозвучал искаженный голос в наушнике. «Гарсия на месте!» Эйприл нашел в одном из внедорожников набор наушников для радиосвязи, которыми наемники пользовались на операциях. К сожалению, больше ничего полезного в багажниках автомобилей мы не отыскали. Ничего, кроме топора для экстренных ситуаций. Да уж, это даже снаряжением нельзя было назвать. Снайперская винтовка, которую, скорее всего, никто даже не почистил после случая в лаборатории, топор с явно тупым лезвием и 4 наушника с радиосвязью. С таким набором мы, конечно, были непобедимы. И это я еще смогла убедить Эйприла взять оружие Луиса, хотя он сопротивлялся, опасаясь осквернить память погибшего. «Повторяю», — в наушнике вновь раздался голос Эйприла. «Гарсия на месте». «Повторяю, Гарсия на месте». «Тебя слышно». «Незачем повторять», — голос Дая пробился сквозь помехи связи. И спустя секунду боец добавил. «Аматага на месте». Я замерла, заметив неподалеку нашего врага. Опершись руками о серый седан, я осторожно выглянула из нового укрытия и стала наблюдать за длинноногим существом. Черная глянцевая кожа обтягивала тонкие, но мускулистые конечности. Вытянутая ромбовидная голова плавно двигалась в поиске жертвы. Ни глаз на лице, ни души в теле. Выстрел Эйприла не оставил ни царапины, ни трещины на смолистой коже. Фантом бродил между автомобилями, поочередно заглядывая в каждый. Теория Алекса оказалась верна. Эти существа не смогут нас обнаружить, если температура наших тел будет равна температуре воздуха. Благодаря тому, что Алекс отлично помнил лекции Болда, мы теперь знали об одном из слабых мест в теле фантомов. Туда нам и следовало бить, если мы хотели одержать победу над врагом. Мой взгляд пронесся по территории ангара. Где-то за одной из машин прятался Алекс. У него был наушник, но парень не произнесет ни слова. «Шторм на месте», — прошептала я как можно тише и нырнула обратно в укрытие. Алекс и Дай пробежались по ангару, приглушив музыку во всех машинах настолько, чтобы мы могли слышать друг друга в наушниках. От каждого автомобиля исходил жар. Музыка в ангаре, звучавшая из десятка динамиков, эхом отдавалась от бетонных стен и гудела, скрывая наши шаги и слова. Вдруг из динамиков заиграли биты знакомой песни. Я как-то слушала ее, когда возвращалась домой после школы, и всего раз уловила эту мелодию в наушнике Эйприла. «Фрики-чики-пики», — промычал довольно Эйприл. «Фрики вроде нас». «Freaks like us». Песня группы «Sleeping Wolf». Я закатила глаза. Более подходящей песни для нашего боя было не найти. Самое время приступать. Я это сделаю или умру. Убью врага или погибну сама. «Раз все готовы, тогда начинаем», — прошипел в наушнике голос Эйприла. «Леди Элли и господа, напоминаю, чем ближе вы приведете ко мне гостя, тем эффективнее будет выстрел. Умоляю, не забудьте, что я не могу стрелять сквозь машины. Я стрелок, но не кудесник». Мои глаза забегали по ангару. Где-то там, за крупными деревянными ящиками, в которых хранились топливо и запчасти для машин, засел Эйприл, готовый в нужный момент навести мушку на врага. «Моя пуля его не убьет, но если повезет, и я попаду в нужную точку, то...» «Гарсия, стреляй, пока не попадешь в точку», — сказал сквозь шипение Дай. «Остальное предоставь нам. Шторм, ты готова?» Вдох, выдох. В мыслях пронеслись кровавые сцены. Вместо Яна насквозь пробили Дая. Не Луис пожертвовал собой, а Эйприл. И это не Кристина привела меня в безопасное место, а хрупкий Алекс. Кровь застилала мне глаза. Впиталась в одежду, затем в кожу, полностью окутав меня. Алые тени были готовы украсть мое тело. Я расправила плечи и прогнала эти мысли прочь. Нет. Сегодня смерть обойдет нас стороной. «Погнали!» — скомандовал я в наушник. Шагнув из укрытия, я встала напротив врага и привлекла его внимание к себе. И тут же оцепенела. «В чем дело, Элли?» — прошипел голос Эйприла. «Чего стоишь?» «Это не он», — выдала я в смятении. «Это не наш фантом». Это был не темный фантом. Не тот, который атаковал Фокса и Шона в коридоре. Не тот монстр, который последовал за нами в ангар. Это был, черт его возьми, не тот фантом, за которым я следила несколько секунд назад. У того была черная кожа, а у этого — темно-бордовая. «Чего?» Сначала послышался голос Дая, а затем шуршание, словно он сместился, чтобы выглянуть из укрытия. «Черт, шторм, второй уровень опасности. Сваливай оттуда!» Я быстро оценила ситуацию. Эти существа были способны коммуницировать друг с другом. Возможно, первый позвал второго на помощь. Если так, то было слишком поздно разворачиваться и убегать. И к тому же второй меня уже заметил. Ведь я стояла прямо перед ним. «Плевать», — шепнула я в наушник. «Первый или второй уровень, план остается тем же». «Элли, будь аккуратна», — предупредил Эйприл. Безликий монстр не двигался. Красная кожа поблескивала прожилками алого пламени. Его лезвия казались тоньше ламинированной бумаги, в то время как ноги были длиннее и мощнее, чем у других фантомов. Если я правильно помнила лекции Болда, то особенностью фантома второго уровня была невероятная скорость. Фантом не торопился нападать. Он изучал меня с такой же предельной осторожностью, как и я его. Ромбовидная голова склонялась то в одну, то в другую сторону. Фантом ожидал от меня первого хода. Об этом говорили его звериные повадки. «Привет». Я сделала шаг навстречу и махнула рукой. «Если ты потерялся, могу подсказать, как навсегда выбраться отсюда». Притворяться бесстрашной — задача не из простых. Особенно, когда ноги подкашиваются от слабости, а голос дрожит от напряжения. Но передо мной стоял враг, способный убить одним ударом лезвия. А позади меня прятались парни, подставлять которых я не собиралась. «Как насчет мирного разрешения нашего конфликта?» Продолжила я играть свою роль и раздосадованно вздохнула. «Хотя о чем это я? Такие существа, как вы, вряд ли способны на что-то разумное. Не знаю, как это работало, но после нескольких встреч с этими монстрами я на интуитивном уровне научилась различать их эмоции. Красный фантом жаждал моей крови. Интересно, понял ли он хоть одно слово?» «Осторожно, подруга», — предупредил Эйприл в наушнике. «Не переусердствуй. Нам нужна всего лишь легкая провокация». Мне вот интересно. Я проигнорировала парня и начала аккуратно приближаться к Фантому. Зачем вы к нам пришли? Скажу тебе сразу, сражаться с кучей бойцов не так уж и весело, как может показаться. Так что, надеюсь, лично ты не планировал вернуться домой целым и невредимым. Я понизила голос, выпустив всю свою злость наружу. Я тебе обещаю, дружок, сегодня ты умрешь самым мучительным способом из всех возможных. Элли. Голос Эйприла затих на фоне глубокого рычания. Бордовый фантом издал такой звериный рев, что я задержала дыхание. Бетонный пол под ногами угрожающе задрожал, и я тут же пригнулась, чтобы не потерять равновесие. И в это мгновение красный фантом бросился в атаку. Первое лезвие. Второе. Мое тело реагировало быстрее ветра, но на этот раз нельзя было атаковать в ответ. По плану я должна была показать фантому свою беспомощность. Поэтому на третьем выпаде я оступилась и позволила лезвию рассечь мне кожу. Удар пришелся в челюсть. Крупные капли крови, скатившись, разбились о серый бетон. Больно. Очень больно. Сколько еще я вытерплю? Фантом втянул конечность обратно, наблюдая за мной, словно охотник, ожидающий реакции жертвы. «Ты как?» — раздался приглушенный голос Эйприла. «В норме», — прошептала я сквозь зубы и смахнула кровь с лица. Я бросила на противника быстрый взгляд. Над смолистыми плечами заплясали алые язычки пламени. Фантом готовился к новой атаке. Однако на этом мой маленький спектакль подошел к концу. Самое время было отступить. Я развернулась и бросилась в противоположную сторону, притворившись, что смирилась с победой Фантома. Сворачивала то влево, то вправо, перемещаясь из одного ряда машин в другой. Мои ноги едва касались земли. Горячий воздух свистел в ушах. Настолько быстро я бежала, позабыв о боли и крови. Но я слышала шаги Фантома, подобравшегося ко мне совсем близко. Существо не отставало. Алое пламя почти касалось моей спины. Вражеское пламя не знало пощады. Оно желало смерти. Оно жаждало больше крови. «Шторм, поворачивай!» — проревел в наушнике Дай. Я юркнула за один из внедорожников. Мимо тут же просвистело смолистое лезвие, пробив лобовое стекло серого седана. Если бы не Аматага, на месте той машины оказалась бы я. «Вправо, шторм!» — вновь послышался голос Дая. Я свернула, и снова что-то пролетело возле уха. Боковым зрением я заметила глубокую выбоину в корпусе очередного автомобиля. Бордовый фантом явно собирался покончить со мной одним ударом. «Сейчас, Элли!» — приказал голос Эйприла. «Он на линии выстрела!» Я остановилась, прокрутилась на пятках и увидела, что лезвие безошибочно летело прямо на меня, но на этот раз я не позволила себя обыграть. Уклонившись в сторону, я перехватила конечность фантома обеими руками. Смолистая кожа мигом обожгла ладони, но я намертво вцепилась во врага, не позволяя ему высвободиться. «Алекс!» — воззвала я. Из-под машины выкатился тощий парень. Алекс следовал за мной все это время. Он вскочил, стремительно разогнался и издал храбрый крик. В руках Алекса блеснуло лезвие топора, и он кинулся к земле, проскользнув под ногами врага. Один широкий замах, и топор приземлился на голень монстра. Одно из немногих слабых мест фантомов. Слегка выбив его из равновесия, упав на одно колено, существо затряслось от ярости, и Алекс скрылся так же быстро, как и появился. «Да, и сейчас!» Аматага возник позади фантома здоровенным вихрем. Его руки сомкнулись вокруг монстра в каменной хватке. Теперь фантом был полностью обездвижен. Лицо Дая исказилось в ненасытной улыбке, хотя раскаленная кожа монстра обжигала бойца. «Элли, в сторону!» — прокричал Эйприл в наушник, и я бросилась вправо. Эйприл нажал на курок. В ангаре прогремел оглушающий выстрел снайперской винтовки. Пуля просвистела совсем рядом со мной. Через долю секунды врагу придет конец. Алое пламя вдруг разгорелось еще ярче. Через мгновение огонь перешел на тело Аматаги, а затем отбросил бойца далеко назад. Чертов фантом ушел в сторону, и пуля пролетела мимо. «Твою ж!» Эйприл не успела сделать повторный выстрел. Конечность фантома, которую я продолжала удерживать, накалилась до предела. Кожа горела, и я отступила, позволив фантому подняться обратно на ноги. «Вот черт!» — зашептала я, тряся обожженными ладонями, но не отрывая глаз от врага. «Черт, черт, черт!» Фантом склонил безликую голову. Затем издал монотонное мычание, низкое и насмешливое. Клянусь, хоть я и не знала их языка, но у меня не было никаких сомнений, что эта тварь смеялась надо мной. В следующее мгновение тело фантома целиком окутало пламя. Алые языки танцевали на его смолистой коже, лизали плечи и острые концы красных лезвий. Фантом достиг пика своей силы. А мои силы... О, звезды! Мне никогда не одолеть этого монстра. Алекс исчез вместе с топором. Аматага ранен. У Эйприла есть оружие, но... Внезапно я ощутила колкий жар на спине. Чужой и опасный. Оглянулась, и мое сердце замерло. Первый фантом. Тот самый темный, ради которого мы и придумали весь этот провальный план, возник позади внушительной тенью. Красный фантом впереди, черный сзади. Сейчас меня убьют, не успею глазом моргнуть. Мои губы дрогнули, и я издала саркастичный смешок. «Я же для вас легкая добыча, не так ли?» — обратилась я к обоим монстрам. «Совершенно беспомощна против вас, ребята». «Так чего же вы ждете?» Фантомы не издавали ни звука. Но их позы говорили о готовности напасть в любую секунду. Может, они мысленно обсуждали, каким способом будет веселее разделаться со мной. «Не спеши с выводами, подруга». Сбоку от меня молниеносно появился улыбающийся Эйприл и встал спиной к моей спине. «Ты что творишь?» «По-твоему, я должен бросить тебя?» Эйприл пожал плечами. «Два бойца и два фантома. Мне кажется, или мы в полной заднице?» «Сколько у тебя осталось?» «Два выстрела, не больше». Эйприл понял меня с полуслова и крепче сжал оружие. «Каков план, подруга?» «Я думаю». «Не спорю, Эйприл хорош в стрельбе из огнестрельного оружия, но в нынешней ситуации это нам не поможет». Я не могла полагаться на навыки Эйприла, когда враги находились столь близко. Если фантомы нападут прямо сейчас, то у парня не будет времени прицелиться или перезарядить винтовку. Это оружие не было предназначено для близкого боя. А значит, для точного попадания в цель Эйприлу необходимо было находиться вне поля зрения наших гостей. Как минимум, в нескольких десятках метров отсюда. «Ты не в курсе, почему они не пытаются нас сожрать?» прошептал Эйприл и ткнул меня в спину. «Без понятия». «Тогда думай быстрее. Это не продлится вечность». Голос Эйприла оставался непринужденным, на лице растянулась привычная азартная полуулыбка. Он старался не падать духом. Вот только я знала, что его поглотил страх. Об этом говорили мокрая от пота футболка и напряжение в голосе. Эйприл был прав. Сейчас мы были в полнейшей заднице, выбираться из которой придется самым грязным путем. Хотя куда уж больше. Но у меня в голове звенела тишина. Если я не придумаю новый план, то мы все умрем. Я не могла позволить себе такую роскошь. Ребята согласились на эту авантюру из-за моих же речей. Я действительно верила в свою команду. Но вот удача была не на нашей стороне. Если не выживу сама, то должна хотя бы позаботиться о безопасности остальных. «Эйприл», — прошептала я, — «по моему сигналу начинай стрелять. Я беру на себя фантомов, а ты найди остальных и уходите куда подаль». «Нет», — друг повернулся ко мне в полоборота. В его темных глазах вибрировал страх. И этот страх не был пустым или бездумным. Страх был настоящим. Больше Эйприл не произнес ни слова и встал к врагу лицом. Эйприл меня не оставит. Бордовый фантом напротив зашевелился. «Похоже, они наконец выбрали, каким извращенным способом нас убить», — прошептал Эйприл. Багровый фантом размашисто шагнул ко мне навстречу, и, судя по тому, как сильно Эйприл вжался в мою спину, второй монстр сделал то же самое. Мои догадки оказались верны. Эти существа упивались нашим страхом, предвкушали скорую расправу. Я уже умерла однажды, когда импульсивно бросилась защитить одноклассницу. Вот к чему приводят такие решения. Одно мое действие не меняет мир вокруг, зато кто-то страдает или гибнет. Сделай выбор, прими решение. Как ты проживешь эту жизнь? И с кем? В кого влюбишься? Какими вырастешь своих детей? Как их назовешь и чему научишь? Ничего не имеет значения, ведь в конце своего пути ты умрешь. Во что ты веришь? Неважно. Умрешь и ты, и люди вокруг. Реки будут течь, озера иссыхать. Войны будут начинаться и заканчиваться, империи рушатся и возрождаться. Но Земля останется на своей оси. Твое решение ничего не значит. И мое решение тоже. Есть любовь. Любовь разная. Любовь вдохновляющая и болезненная. Но есть и ненависть. Ненависть необъятная, не знающая границ. Ненависть из-за цвета кожи, из-за различий в традициях и религиях, из-за ресурсов, из-за выбора. Люди будут ненавидеть друг друга. Кто-то останется человеком, а кто-то превратится в монстра. Твое решение, твое действие, твой голос ничего не изменит. Ты умрешь, а мир продолжит поглощать самого себя, пока не останется ничего. Ни голубого неба, ни бурных рек, ни глубоких озер, ни войн, ни империй, ни любви, ни ненависти. Не останется ничего, за что ты или я захотим бороться. Если я умру сегодня, жизнь продолжится. Мое решение ничего не изменит. Но так я думала раньше. Эйприл. Я потянулась и сжала руку друга. Он обернулся. Обернулась и я. Улыбнулась. Одно мое решение ничего не изменит, верно? Тогда мне придется принять 2. Или 3. 4. Или 10. Неважно, сколько их понадобится. Но изменения наступят. Мы справимся, Эйп. Я вновь сжала его ладонь. Не знаю как, но мы это сделаем. Ты со мной? Сегодня я выбираю сражаться. А завтра я буду жить. Всегда, подруга. Карие глаза Эйприла блеснули верностью. Ты ведешь, а я стреляю. Внезапно мой наушник в левом ухе зашипел. Я прижала к нему пальцы и прислушалась. А фантомы сделали к нам очередной широкий шаг. Связи. Обрывки голоса пробивались сквозь яростный треск и шипение радиоволн. Эл, меня слы... но... Мы с Эйприлом быстро переглянулись. Кто бы это ни был, вам лучше поторопиться, ответил Эйприл в наушник, приставляя тяжелое оружие к плечу. Противник специально медлит, но все знают, что это просто игра. К нам шло подкрепление, а интуиция никогда не обманывала. Не знаю как и не знаю в какой момент, но я просто почувствовала. Он был тут. Калум был рядом. Калум на связи. Вдруг я услышала низкий голос, искаженный радиоволнами, и мое дыхание остановилось. «Боец Шторм, меня слышно?» Мои глаза метались в поисках знакомого лица. Где-то здесь, возможно, за одной из машин или за ящиками. «Прекрасно слышно, боец Хитори», — произнесла я. «Со мной 2 наемников», — продолжил низкий голос. «Где остальные члены твоей команды, Шторм?» «Аматага на связи», — Ворвался грубый голос, и я вздрогнула, пытаясь отыскать глазами его владельца. «Андрейка со мной. Мы в укрытии. И чтоб ты знала, Шторм, мы уже вечность ожидаем твоей команды». Внутри меня запульсировало воодушевляющее чувство. «Сохраняйте позиции», — приказал Калум. «И... Шторм». Я ощутила на себе его внимательный взгляд. «Мы возьмем на себя Бордового. Вы справитесь со вторым?» Уголки моих губ дрогнули, и непроизвольная улыбка расползлась по лицу. Я подавила безумное желание упасть на колени и залиться хохотом. 7 секунд назад. Если бы 7 секунд назад я приняла решение сдаться и атаковать Фантома наобум, и если бы Эйприл принял решение уйти и оставить меня одну, то мы бы понесли потери. Прими я другое решение 7 секунд назад. «Так точно», — ответила я четко, поборов внезапные эмоции. В наушнике раздался короткий смешок. «Тогда по твоей команде, Шторм. Конец связи». Острый локоть Эйприла ткнул меня в спину. «Ты меня пугаешь. Это еще что за смешок?» «Кажется, я в настроении кусать и кромсать». В моей голове все внезапно прояснилось. «По моей команде», — шепнула я Эйприлу. «Выбирайся из ангара и найди позицию для выстрела. Сделай так, чтобы они тебя не видели». «Принято», — Эйприл кивнул. По моему телу вновь пробежал электрический разряд. Горячий и неукротимый. Я согнулась в коленях, приготовившись к удару. Все произошло в один миг. Я отвернулась от красного фантома, зная, что Калум не позволит ему добраться до нас. «Лиам, слева!» — скомандовал Калум под аккомпанемент оглушительных выстрелов. «Пит, прикрой меня!» Я схватилась за Эйприла, меняясь с ним местами. Черный фантом уже бежал на нас. Я бросилась навстречу, пятки едва касались земли. Лезвие за лезвием. Я интуитивно уклонялась от смертоносных конечностей. Вправо, влево, вверх, вниз. Мое тело двигалось само, отдавшись процессу. Когда между мной и врагом оставалось несколько метров, я крикнула: «Сейчас!» Я совершила кувырок в воздухе, выставив ногу для удара, когда мимо нас вспышкой пронесся Эйприл, выбегая из ангара. Я нанесла фантому второй удар, заставляя его смотреть только на меня. Черное лезвие полыхнуло совсем рядом, отбросив меня на шаг. Смахнув волосы с лица, я сделала очередной выпад. «Элли, я на месте!» — прокричал голос в наушнике, и я подавила улыбку. «Веди его ко мне!» Фантом занес лезвие, но я не стала отбиваться. Вместо этого обогнула его на полусогнутых ногах и сорвалась на бег. Я пронеслась сквозь высокие стальные ворота ангара и оказалась на свободе. Больше всего на свете мне хотелось вдохнуть холодный степной воздух, ощутить дуновение ветра, ласкающего щеки, и увидеть безмятежное звездное небо. Я мечтала избавиться от жара и алого огня. Однако покой покинул нашу землю. На улице меня встретил лишь красный, ненасытный огонь. Повсюду бушевало алое пламя. Оно поглотило вертолетную площадку, тропинку для утренних пробежек и узкую дорогу, ведущую в город. Вражеский огонь пожирал степную землю, цветы и травы. Они погрузили в ад саму жизнь. Я стиснула зубы и обернулась. Смолистое существо выбежало из здания вслед за мной, и тут же его тело вспыхнуло новым пламенем. Оно поползло вниз по неестественно длинным конечностям и добралось до сухой земли, заключив нас в тесное кольцо. «Эффектно!» Я не отводила глаз от врага. Тот сократил дистанцию. Смолистые лезвия начали формироваться в широкие ладони с костлявыми пальцами и острыми когтями настоящего зверя. «Чёрт!» — выдохнула я. «С каких пор у фантомов есть руки?» К моему великому ужасу, монстр принял боевую стойку, сгруппировавшись всем телом. В следующую секунду фантом бросился в атаку. Его кулаки задвигались со скоростью света. Враг принялся наносить такие удары, что мне срочно пришлось вспомнить экспресс-курс по боксу, который однажды провел отец. Теперь бой походил на боксерский поединок, а огонь вокруг стал нашим рингом. Я успевала только менять положение ног и ставить блоки, пока Фантом продолжал размахивать кулаками. «Элли, что происходит?» — вопросил Эйприл в наушнике. Однако я сама недоумевала. Никто не предупреждал, что фантомы способны на столь человеческие приемы. Надо было разорвать этот цепкий вихрь ударов. А не то скоро я бы отправилась в нокаут. Я пригнулась и проскользнула мимо врага. Как только фантом развернулся вслед за мной, я нанесла жесткий удар ногой точно в солнечное сплетение. Это не заставит зверя задыхаться, но даст мне возможность вести бой. Настал мой черед атаковать. Горячая кожа фантома не позволяла бороться голыми руками, поэтому я сосредоточилась на ударах ногами. Я подпрыгивала, крутилась и через раз промахивалась. Противнику удалось взять верх. Я по ошибке замахнулась кулаком, позволив фантому перехватить руку и сжать мое плечо. Футболку и кожу моментально прожег огонь. Враг ударил сзади под колено, и я рухнула на землю. Этот захват был мне хорошо знаком. Фантом собирался сломать мне руку. Кости сжатого предплечья затрещали от давления, и я прикусила щеку, чтобы сдержать болезненный стон. «Элли, жду твоей команды!» — донесся до меня взволнованный голос Эйприла. «Стреляю!» Моя челюсть скрипнула вместе с предплечьем. «Нет, рана!» Смолистые когти фантома проникли глубоко под кожу и обожгли мышцы изнутри. Казалось, алое пламя волнами пробирается внутрь, поражая руку целиком, отбирая ее, отсекая от тела. «Шторм!» — прозвучал знакомый голос, и давление резко исчезло. Споткнувшись, я вскочила на ноги и обернулась. Дай Матага схватился с врагом в вихре алого пламени и электрических разрядов. Здоровяк не страшился огня, отважно наносил удары кулаками по пламенному телу фантома. Теперь я видела. Дай отбросил прежний страх. Его атаки превратились в акт бесстрашия. Я как-то слышала, что в прошлом Дая называли королем подпольных боев. Теперь я понимала, почему. «Дай», — проговорила я в наушник и согнулась в коленях. «Меняемся». В голове вспыхнул план. «Если этот фантом владеет всего одним боевым искусством, то...» «Кажется, я знаю, как его одолеть». Дай отпрыгнул, позволив мне занять его место. И я тут же принялась наносить удары ногами. Никакого бокса или четких приемов. Я использовала все, что знала, в совершенно необъяснимом порядке. Ноги, руки, кулаки. Ничего конкретного или последовательного. Я применяла против фантома самые разнообразные техники. Если этот монстр так хорош в боксе, то мои хаотичные выпады точно собьют его с толку. Противник, владеющий лишь одним боевым искусством, теряется, когда против него используют другой стиль боя. Надо же. Я скрыла ухмылку, когда фантом допустил первую ошибку. Моя пятка угодила точно ему в челюсть. «Меняемся!» — скомандовала я Даю и ушла в сторону. Фантом не должен был привыкнуть к моему хаосу. Дай занял мое место. И боец не подвел. Он словно понял мой замысел. Аматага нанес несколько стремительных боксерских ударов, заставив фантома отступить и подстроиться под его ритм. И как только это произошло... «Меняемся!» — крикнул Дай. Через мгновение мы поменялись местами. Дай пригнулся, а я перепрыгнула через него. Фантом растерялся, о чем говорила медлительность его движений. Теперь враг не мог предугадать наш следующий шаг. Мы с Даем вновь принялись чередоваться. Как только противник улавливал ритм Аматаги, боец отскакивал, и я брала бой под свой контроль. Так продолжалось несколько минут, и каждому из нас удавалось нанести один или два удара, заставлявших фантома сдать назад. Несмотря на это, враг успевал атаковать в ответ. Смолистые кулаки врезались Даю в живот, да и я едва успевала заменять бойца. Наши силы были на исходе. Даже у бойцов есть лимит, и мы его достигли. Я присела на корточки, чтобы перевести дыхание, пока Дай взял фантома на себя. Пот стекал по лицу, мышцы ныли. Боюсь, вскоре я останусь без волос, если огонь так и продолжит нас окружать. Да и от нас самих не останется живого места, если мы не одолеем этого фантома. «Эйприл», прикрыв рот рукой, тихо проговорила я в наушник. «Как только увидишь цель, сразу стреляй». «Принято». Закрыв глаза, я представила Эйприла, притаившегося где-то вдалеке, в густой траве или на вершине одного из малых холмов, что изредка встречаются в нашей местности и по счастливой случайности окружают территорию штаба. Уверена, Эйприл распластался там на животе, палец на спусковом крючке, один карий глаз прикрыт, пока второй выискивает врага сквозь прицел винтовки. Эйприл выстрелит, как только появится шанс. Он обязан попасть в особую точку на теле фантома. Лишь когда пуля поразит эту точку, нам с Даем представится возможность покончить с врагом. Я только собиралась встать на место Дая, как кулаки фантома вновь обратились в лезвие. «Дай, берегись!» Однако Дай не успел среагировать. Первое лезвие рассекло бедро бойца, а второе ребром вошло в живот, подбросив Аматагу прямо в воздух. В следующее мгновение тело бойца пролетело сквозь стену алого пламени. Раненый Дай исчез в темноте, однако я не могла броситься за ним. «Сейчас!» — скомандовала я. В ту же секунду Эйприл выстрелил. Его пуля пронеслась через степь, попав точно в цель. Послышался треск. Затем фантом отшатнулся. По смолистой коже побежали трещины. Степь под ногами задрожала, и только тогда я осознала, что монстр истошно заревел. И его рев был неистовым, полным ярости и жажды мести. Надо было покончить с фантомом сейчас, пока он ослаблен. «Элли!» Незнакомый голос прозвучал по другую сторону огненной стены. В конце пламени что-то блеснуло, и я увидела летящий ко мне топор. Тот самый топор, с которым сражался Алекс. Я бросилась с места. Как только мне удалось схватить оружие, я понеслась на врага. Фантом стоял на коленях. Его лезвия вновь стали руками. И эти руки дрожали, пытаясь дотянуться до трещин в смолистой коже. Во мне не осталось жалости. Ненависть. Лишь горькая ненависть выжигала сердце изнутри. Она рвалась наружу, желая одного — убить эту тварь. И я, наконец, настигла павшего врага. Его безликая голова опустилась, смолистое тело застыло, я занесла топор, широко замахнулась. «Сегодня я убью тебя, а завтра твоих собратьев», — процедила я. «И больше вы никому не причините вреда». Топор метнулся вниз. Лезвие пробило треснувшую кожу и вонзилось глубже, прямиком к пустому сердцу фантома.